Дафна влюбилась в Джерри с первого взгляда. В большом зале на банкете на первом курсе Дафна была потрясена внешностью Джерри и его элегантностью, а затем все глубже и глубже погружалась в отношения. Пенси же, напротив, поначалу не испытывала особого интереса к Джерри, и только позже, когда он продемонстрировал достаточно, она начала испытывать симпатию, так что ее было не так сложно остановить, как Дафну. Нумерология – очень интересное занятие. С помощью чисел можно предсказать возможные события будущего. Джерри чувствовал себя вполне вознагражденным после того, как прошло занятие. Содержание урока было похоже на то, как маглы используют большие массивы чисел в науке, чтобы предсказывать и прогнозировать будущее. Просто маглы использовали научные средства для сбора больших данных и специальные алгоритмы, а нумерология использовала числа и магические принципы для составления прогнозов. Оба метода можно использовать, и если мозг достаточно хорош, как и вычислительная мощь, то действительно можно было получить относительно точные выводы. Но есть и недостаток, а именно, поскольку нумерология сильно нагружала мозг вычислениями, при предсказании будущего, чем дальше, тем хуже точность. Поэтому даже мастеру в нумерологии очень сложно предсказать, что произойдет через день или два. Уже хорошо, если получается предсказывать на несколько часов вперед. Но точность была относительно высокой, хотя и говорилось, что существует бесчисленное множество возможностей для будущего. Предсказание нумерологии склонялось к наиболее вероятному варианту. Однако в конце первого занятия преподаватель нумерологии профессор Септима Вектор также сообщила всем юным волшебникам: нумерологию можно использовать только как справочник, но будущее меняется, когда начинаешь гадать. Никогда не принимайте содержание гадания за истину, иначе будущее обязательно нанесет вам неожиданный удар в спину. В тот момент, выслушав наставление профессора, Джерри вдруг понял, почему Волан-де-Морт, узнав о пророчестве, немедленно пожелал убить Гарри. Ведь в пророчестве говорилось о самой большой возможности в будущем, а не о том, чему суждено случиться. Поэтому, если Гарри убить заранее, такой возможности просто не будет существовать. К сожалению, когда Снег подслушал пророчество, он услышал только первую половину, а не вторую, поэтому Волан-де-Морт в конце концов погиб. Да и Дамблдор, узнав о пророчестве, в период взросления Гарри тоже старался делать все возможное, чтобы подготовить его, видимо, для того, чтобы будущее в пророчестве не изменилось. После окончания нумерологии Джерри и Гермиона отправились в класс прорицания в Северной башне. Только когда Гермиона собиралась снова воспользоваться маховиком, Джерри поднял руку, чтобы остановить ее. «Гермиона, думаю, тебе лучше съесть что-нибудь. Магловедение, нумерология и заклинания, эти предметы вместе взятые длились 6 часов, плюс время, которое они тратили на беготню туда-сюда между ними. Нормальный человек уже умирал бы от голода. Ох, когда ты сказал об этом, я действительно проголодалась. Только что, будучи слишком сосредоточенной на уроке арифметического гадания, она не замечала этого, а теперь в животе Гермионы заурчало, отчего она покрылась румянцем. Съедим пару жареных сосисок, чтобы подкрепиться, а потом пойдем обедать в большой зал, когда закончится прорицание». Джерри полез в сумку и достал 4 жареные сосиски, разогрел их с помощью своей магии, а затем разделил на 2 части и протянул Гермионе. Глаза Гермионы загорелись. «Все-таки ты все продумываешь». Джерри нравился ей не только тем, что был прекрасен во всех отношениях, но и тем, что с ним о многих вещах ей не нужно беспокоиться. Джерри думал обо всем заранее, и это позволяло ей чувствовать себя комфортно. Покончив с сосисками, они снова переключили маховик времени. «Эй, Джерри, Гермиона, не могу поверить, что вы нас не дождались». Пожаловались вбежавшие в класс с Гарри и Рон, когда было уже почти 9. Оказалось, что они опять забыли, где находится кабинет, и в итоге нашли его только благодаря подсказкам нервного сэра Кадагана с портрета. «В гостиной есть расположение всех новых классов. Вчера вечером я сказала, чтобы вы запомнили его, но все, что вы хотели, это поиграть во взрывающиеся карты». Закатила глаза Гермиона. Гермиона не была мягкой и добродушной девушкой. Она была одной из тех сильных, умных, решительных и имеющих свое мнение. Она довольно безжалостно высказывала свое мнение, когда ей что-то не нравилось. Просто рядом с Джерри ей трудно выплеснуть это наружу. «Приветствую вас на уроке прорицания». В этот момент в класс нервно вошла ведьма средних лет, худая, как соломинка. Профессор была очень худа, толстые стекла очков многократно увеличивали и без того огромные глаза, на плечах розовая в серебряных блестках шаль, с тонкой шеи свисают бесчисленные цепочки и ожерелья, пальцы и запястья украшены перстнями и браслетами. В целом она производила впечатление сумасшедшей. Примечание. Взрывающиеся карты, англ. Exploding Snap – волшебные карты, которые могут взорваться во время игры. Весьма популярны среди студентов Хогвартса. Сэр Кадаган, англ. Сир Цадаган – низенький рыцарь в средневековых доспехах, пытающийся сесть на пони. Его портрет висит на площадке восьмого этажа в Хогвартсе. Коротышка полон отваги, несмотря на свою вопиющую неуклюжесть. Он готов вызвать на дуэль каждого, кого заподозрит в неуважительном к себе отношении, но мгновенно откликается на призыв о помощи, с той же горячностью, с которой минуту назад вызывал на дуэль. Еще большую комичность закованный в латы толстячок придает себе пафосной манерой речи и обилием восклицаний. Глава 324. Подарок для Хагрида. Подарок для Хагрида. Однако Джерри знал, что профессор, внешне похожая на сумасшедшую, на самом деле обладает неким даром. В конце концов, знаменитое пророчество, и один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой, исходило из ее уст, и в итоге сбылось. Но это не ее нормальный уровень, потому что в обычном состоянии из сотни ее предсказаний не сбывалось ни одного. Что касается профессора, Джерри изучил соответствующую информацию, и хотя ее уровень в прорицании был не так уж велик, она действительно имела в предках знаменитую предсказательницу. Она была праправнучкой знаменитой Кассандры Трелани. Пророки – это волшебники или волшебницы, которые рождаются со способностью предвидеть будущее. Пророчества, сделанные ими, записываются Министерством магии и хранятся в зале пророчеств в отделе тайн. Если вы не слышали о Кассандре Трелани, то имя Геллерта Гриндевальда определенно вам знакомо, ведь он тоже был провидцем и предсказал еще не состоявшуюся Вторую мировую войну маглов еще в 1927 году. Поэтому Джерри считал, что занятия этого профессора можно слушать для ознакомления. А если уж очень хочется овладеть гадательной магией, способной предсказывать на десятки лет вперед, то придется потратить время на самостоятельное обучение. Или, получив карту сон, изучить ее. Так, значит, вы избрали прорицание, самое трудное из всех магических искусств. Должна вас с самого начала предупредить. Я не смогу научить многому тех, кто не обладает врожденной способностью ясновидения. Книги помогают только до определенных пределов. Заставив всех открыть учебник «Как рассеять туман над будущим», профессор Трелани начала урок. Джерри понял, что прорицание очень сложно, и то, что вы не можете ей научиться, никак не связано с учебником или преподаванием. Тут важен талант и предрасположенность. Это нужно для того, чтобы сбавить ожидания учеников, потому что те, кто посещает ее занятия, в принципе не смогут изучить магию прорицания до окончания школы. Гермиона, сидевшая рядом с Джерри, была шокирована, услышав, что книги не очень-то помогают в изучении предмета, потому что в ее понимании книги были очень важны, независимо от курса. Кроме того, она лучше училась, чем другие, именно потому, что тратила время на подготовку и заучивание учебников. Сегодня мы будем изучать основы гадания по чинкам. Пожалуйста, откройте страницы 5 и 6, а затем разбейтесь на пары. И с этими словами профессор Трелани начала свой официальный урок, придумав несколько страшных пророчеств для робких юных волшебников. Спустя 3 часа Джерри закрыл учебник и в сердцах вздохнул. Действительно, логика отсутствует напрочь. Похоже, торопиться не стоит. За один урок он не нашел никакой логики или магических принципов из того, что объясняла профессор Трелани. Как будто она говорила свои ощущения, наблюдая за особенностями и характеристиками вещей. По крайней мере, сейчас он не мог ничего почувствовать. По-моему, на уроках прорицания творится полный бардак, она явно просто строит догадки. Пожаловалась Гермиона, откладывая книгу. Очевидно, она считала, что в отличие от нумерологии, основанной на логике, такое гадание с помощью наблюдения за свойствами предметов, полагаясь на шестое чувство, просто необдуманные догадки. После окончания утренних факультативных занятий после обеда начались обычные. Помимо трансфигураций, заклинания и зельеварения, обязательные занятия третьего курса также включали новый предмет – уход за магическими существами. Сегодня днем будет совместный урок Гриффиндора и Слизерина. Первый опыт преподавания Хагрида. Урок заключался в том, чтобы познакомиться с характером гиппогрифа, подружиться с ним и покататься на нем по окрестностям запретного леса. Все прошло хорошо, за исключением дешевого и грубого замечания Малфоя, из-за которого гиппогриф на него набросился, но Джерри, готовый к этому, использовал щитовые чары, чтобы отразить удар. По окончании урока Джерри не вернулся в замок вместе с группой, а остался. «Джерри, спасибо тебе огромное за то, что ты сейчас сделал. Если бы ученик пострадал на первом же уроке, то я был бы неудачником как профессор». Огромная рука Хагрида обхватила Джерри, его глаза были полны вины и благодарности. Первый урок в его карьере учителя был очень важен. Он нервничал и не ожидал такого исхода. Если бы не быстрая реакция Джерри, он мог бы закончить свою карьеру сегодня. Джерри улыбнулся и покачал головой, затем достал из мантии небольшую коробочку. «На мой взгляд, Хагрид, ты один из лучших магозоологов в мире, а сегодня была просто случайность. Кстати, я остался, потому что хотел подарить тебе кое-что, что купил в Греции. Мне показалось, что тебе это понравится». Несмотря на то, что Хагрид был полувеликаном ростом больше 4 метров, он обладал очень хорошим и добрым характером, и во многом ему помог. Например, профессиональными знаниями о волшебных животных, драконе Норберте, фестрале, трехголовом псе и так далее. Поэтому Джерри планировал сделать ему несколько небольших подарков в ответ. Это детеныши Химеры и Грифона. Хагрид открыл маленькую коробочку и тут же издал полное удивление возглас. В коробке он увидел двух детенышей волшебных зверей. Одного с головой льва, телом козы и хвостом дракона. А у другого были передние лапы и голова как у орла, туловище и задние лапы, как у льва. Это самые известные и опасные греческие волшебные существа. Они все твои. Отказавшись от радушного приглашения на ужин, Джерри попросил Хагрида никому не говорить, что он подарил ему химеру и грифона, махнул рукой и ушел. В отличие от драконов, химер и грифонов не разрешалось выращивать в частном порядке, так еще и к коробке, в которую он положил двух детенышей, было приложено заклинание незримого расширения, а его использование также ограничивалось Министерством магии. Однако Хагрид и так был одним из тех людей, которые не очень-то любят следовать правилам, и Джерри не беспокоился. Просто его большой род, вероятно, не сможет долго держать это в секрете. «Ну что ж, сегодня вечером схожу в выручай комнату, чтобы запечатать душу в диадеме. Потом поездка в Министерство магии в Лондоне за автомобилем плюс медитация. Похоже, это обойдется в круглую сумму красных звезд. Ну, к счастью, запечатывание частицы души Волан-де-Морта из диадемы должно принести немало красных звезд». По дороге в замок на ужин Джерри начал строить планы на этот вечер. Глава 325. Секретный проход. Секретный проход. Занятия по травологии проводились в сентябре и октябре по пятницам, а также в Хэллоуин. Джерри работал в паре с Гермионой, срывая толстые розовые стручки с ветвей паффопода, вычищая блестящие бобы и складывая их в деревянное ведро. Сбоку подошел Рон и взволнованно воскликнул. «Ребята, вы видели объявление в большом зале? Завтра мы сможем отправиться в Хагсмит». «О, завтра!» Сердце Джерри дрогнуло. Если он правильно помнил, Сириус проберется в замок во время завтрашнего ужина в честь Хэллоуина, пока все будут в большом зале, и разорвет портрет полной дамы, которая не желала пускать его в Гриффиндорскую гостиную. «Жаль, что я не могу пойти с вами. Мои тетя и дядя не подписали согласие», — печально сказал Гарри, идя за Роном. «Гарри, ты обязательно сможешь пойти в следующий раз. Они наверняка скоро поймают Блэка. Его уже видели один раз», — успокаивающе сказала Гермиона. Рон, заметив взгляд своего лучшего друга, задумался. «Блэк не дурак, чтобы бежать в Хагсмит и совершать необдуманные поступки. Гарри, спроси у МакГонагалл, можно ли тебе пойти, иначе следующего раза ждать долго». «Нет, я спросил. Профессор МакГонагалл сказала, что нельзя пойти без подписанного согласия, таковы правила». Гарри опустил голову еще ниже. «Гарри, не волнуйся, все, что тебе нужно сделать завтра, это взять мантию-невидимку и ждать на третьем этаже у статуи одноглазой горбатой ведьмы. Я найду способ доставить тебя в Хагсмит». Джерри вынырнул из своих мыслей и улыбнулся Гарри. Он знал, что Сириус Блэк не причинит Гарри вреда, поэтому нет ничего опасного в Хагсмиде. Дети и взрослые разные. Взрослому волшебнику не так уж и важно, посетит ли он Хагсмит на один раз больше или на один раз меньше, но ученик, который никогда не был там, совсем другое дело. Если все юные волшебники уйдут, а Гарри останется один в замке, это будет слишком жалко. Джерри мог помочь, почти не прикладывая усилий, поэтому и предложил. Так получилось, что некоторое время назад он уже выменил у близнецов Уизли карту мародеров на разные волшебные приколы, купленные в Греции. Сами братья Уизли уже запомнили все выходы из Хогвартса, и с нынешними способностями могли легко избегать поисков Филча. Так что карта им больше не была нужна, а Джерри предложил обменять ее на озорные штучки, которые они никогда раньше не видели. В общем, ни Фред, ни Джордж не были против. И знаете, Джерри дал им кошачью мяту, которая раньше помогала против миссис Норрис. Он с близнецами был хорошими друзьями. Что касается Джерри, то у него были свои планы на карту. Завтра, когда Сириус войдет в замок, он хотел знать его местоположение. Так, это плохая идея, бросила нерешительный взгляд Гермиона. У Гермиона и профессора МакГонагалл было много общего. Они обе были из тех людей, у которых в костях сидел дух авантюризма, но внешне они очень строго следовали правилам. Поэтому в тот момент, услышав, что Джерри собирается взять Гарри в Хогсмид вопреки правилам, ее первой реакцией было то, что это недопустимо. Но ей ничего не оставалось, как принять это. «Все в порядке. Даже если мы столкнемся с Сириусом Блэком, я уверен, что смогу обеспечить вам безопасность. Естественно, пока вы недалеко, и иногда нужно проявить гибкость. Правила мертвы, а люди живы», — подмигнул троица Джерри. И тут Гермиона, Гарри и Рон вдруг вспомнили, что, хотя Джерри был всего лишь третьекурсником, как и они, его способности сильно отличались. Он был волшебником, который в одиночку расправился с дюжиной дементоров и 15 мракоборцами. С точки зрения реальной боевой мощи этот страшный пожиратель смерти, Сириус Блэк, не был противником Джерри. «Джерри, у тебя действительно есть способ протащить Гарри в Хогсмид?» — с интересом спросил Рон. Гермиона с Гарри тоже перестали думать о Сириусе Блэке и смотрели на него с таким же любопытством. И все же Джерри намеренно строил таинственность. «Вы узнаете об этом завтра. Следующее утро. Двор замка». Под бдительным взглядом Филча Джерри, Гермиона, Рон и остальные помахали на прощание Гарри, который сидел на мраморной лестнице, и последовали за группой в направлении Хогсмида. Как только спины их исчезли из виду, Гарри тут же бросился обратно в гостиную Гриффиндора, схватил спрятанную под кроватью мантию-невидимку и направился прямиком на третий этаж. На другом конце Джерри вместе с Гермионой и Роном незаметно оторвались от общей массы, прибыв в Хогсмид, и направились прямо к Сладкому Королевству. «Почему мы здесь?» – спросила Гермиона тихим голоском, стоя перед магазином. Джерри улыбнулся. «Потому что в этом магазине есть потайной ход, который ведет на третий этаж замка. Подождите здесь, а я пройду через этот потайной ход и заберу Гарри. Как ты догадался?» – изумился Рон. «Узнал у твоих братьев», – бросил Джерри и направился к магазинчику. «Не могу поверить, что они никогда не говорили мне, что в Хогсмид ведет тайный ход». При взгляде на удаляющуюся спину Джерри уголок рта Рона дернулся. Гермиона услышала жалобу Рона и добавила: «И они не сказали тебе, что церемония распределения проводится с помощью шляпы, а не больнючего теста». Если бы она не услышала слова Рона перед распределением на факультет, то не стала бы так нервничать. А оказалось, что нужно просто надеть шляпу. Рон вспомнил все шалости, которые с детства проделывали с ним два его старших брата, и вдруг почувствовал, что это не такое уж большое дело. По сравнению с тем, что они превратили его любимого плюшевого медведя в гигантского паука, чуть не заставили дать нерушимую клятву в 5-летнем возрасте и накормили его кислой шипучкой, которая прожгла дырку в его языке. Ничего такого, если они просто не говорили ему о существовании тайного хода, который ведет из замка в Хогсмид. Это лучше, чем если бы они показали тайный ход, ведущий в запретный лес в логово акромантулов. Он мог только сказать, что любовь братьев иногда была слишком сильна для него. Они вышли. Не прошло и 20 минут, как Гермиона удивленно показала на дверной проем Сладкого Королевства, потому что в этот момент оттуда вышел Джерри и сделал в их сторону приглашающий жест. Хотя рядом с Джерри никого не было, Гермиона внимательно следила за неглубокими следами в снегу рядом с ним. Она знала, что это Гарри ходит рядом в мантии-невидимке. Примечание. Сладкое Королевство, англ. Ханидукис, знаменитая кондитерская в Хогсмиде, где продают всевозможные волшебные сладости. Драже на любой вкус Берти Ботс, летучие шипучки, шоколад, мороженое и пр. Целый стеллаж занимают потешные угощения. Жевательная резинка Друбблс, из нее можно выдувать огромные синие пузыри, которые потом несколько дней летают по комнате, мятные нитки для чистки зубов, перечные чертики в пакетах с надписью «Дохни огнем», мышки-ледышки, мятные жабы, хрупкие сахарные перья и карамельные бомбы. Все самые необычные и даже странные сладости сложены на стеллаже со слоганом «О вкусах не спорит». Магазин представляет собой двухэтажный дом с подвалом. Хозяева магазина, муж с женой, живут на втором этаже дома. На первом этаже находится прилавок и витрины со сладостями. В подвальном помещении расположен склад товаров и оборудование кондитерской. Из подвала сладкого королевства в Хогвартс ведет подземный ход, которым пользовался Гарри Поттер, когда на третьем курсе не имел разрешения от ближайших родственников посещать Хагсмит. Этим же ходом пользовались Фред и Джордж, похищая сладости для праздничного пира в честь победы Гриффиндора над Когтевраном по Квиддичу и для других целей. Согласно теории большой игры профессора Дамблдора, этим же ходом пользовался и Сириус Блэк, проникая в Хогвартс в анимагической форме. В тематическом парке «Волшебный мир Гарри Поттера» существует реальный магазин «Сладкое королевство». В дополнительных материалах к фильму «Гарри Поттер и узник Азкабана» имеется интерактивный тур по «Сладкому королевству». Вместе с близнецами Уизли можно зайти в магазин, подойти к прилавку, пройтись между стеллажами со сладостями, а затем, незаметно от хозяйки и хозяина, пройти в подвальное помещение и пролезть через люк в тайный ход, ведущий до Хогвартса. Глава 326. Волшебник с крыльями. Волшебник с крыльями. А почта. 200 сов, каждая на своей полке, у каждой свой цвет. Чем сова быстрее, тем цвет ярче. Потрясающе. А в сладком королевстве новый сорт сливочной помадки. Всем дают бесплатно попробовать. Вот, держи. А в трех метлах мы, кажется, видели Агра. Кто только туда не заходит. Жаль, что нельзя было захватить сливочного пива. Так хорошо согревает. Был уже почти вечер, когда все юные волшебники под руководством профессоров вернулись в замок из Хагсмида, а третий курс возбужденно обсуждал по дороге сегодняшние впечатления. Когда они вошли в большой зал, тот уже был украшен. Сотни тыкв светились зажженными внутри свечами, под затянутым тучами потолком парила стая летучих мышей, змеились молниями ярко-оранжевые транспаранты. «Идите пока, а мне нужно вернуться в гостиную», — сказал Джерри, подойдя к двери в зал, а затем повернул в сторону спален Слизерина. Ожидалось, что через некоторое время Сириус проберется в замок со стороны гремучей ивы, так что было бы не лучшей идеей пировать в большом зале. Прибыв на первый этаж, Джерри не стал идти в гостиную Слизерина, а сразу зашел в заброшенный класс рядом с лестницей, достал карту мародеров и стал спокойно ждать. «Прости, Сириус. Сегодня Джерри собирался поймать Сириуса собственными руками, чтобы получить 10 тысяч галлеонов от Министерства магии и в процессе создать предпосылки для предстоящего выпуска книги. Что касается того, что Сириуса схватит и отправит обратно в Азкабан, то в этом не будет ничего страшного. Большинство дементоров в Азкабане теперь были слугами Джерри, и скоро он поймает Питера Петтигрю, на которого выменяет Сириуса Блэка. Прошло время, начался ужин, и точка, обозначающая Сириуса Блэка, появилась на карте в холле первого этажа. «Питер, я разорву тебя на кусочки». На входе Сириус, замаскировавшийся под большую черную собаку, с опаской наблюдал за обстановкой. Убедившись, что там никого нет, он осторожно вошел. Если бы тогда он не уговорил Джеймса сменить хранителя тайны, Волан-де-Морт не смог бы найти их дом, а Джеймс и Лили были бы живы. Поэтому все эти годы, несмотря на то, что его ошибочно обвинили и признали пожирателем смерти, он не использовал свои способности анимага, чтобы выбраться из тюрьмы. В его сердце жила ненависть к самому себе. Пока на летних каникулах он не увидел Питера Петтигрю в облике крысы на плече мальчика из газеты, брошенной ему Фаджем, и не узнал, что Петтигрю будет в Хогвартсе, где учится Гарри. Его пламя мести уже невозможно было успокоить. Поэтому он сумел выбраться из тюрьмы, превратившись в пса, избежал дементоров и пришел в Хагсмит, пробравшись под гремучую иву. Он использовал тайный ход в визжащей хижине, где когда-то в полнолуние превращался Люпин. Сегодня все будут праздновать Хэллоуин в большом зале, и он собирался воспользоваться этим, чтобы расправиться с Питером Петтигрю. Репарифорга. В этот момент сзади Сириуса внезапно раздался голос, и выстрелил синий луч. Под действием заклинания он мгновенно превратился из большой черной собаки в худого мужчину. Невозможно, повернувшись, Чтобы посмотреть на стоящего позади молодого волшебника, Сириус изобразил удивление. Он, находясь в облике большого черного пса, имел улучшенное обоняние и слух, к тому же он был очень бдителен. Как могло случиться, что кто-то подошел к нему сзади, а он этого не заметил? «Конечно, это ты, Сириус Блэк. Я не позволю тебе убить Гарри», — громко закричал Джерри, заранее наложив на себя заклинание усиления звука, пока не став нападать. Он пришел на первый этаж, обнаружив Сириуса на карте. Только перед этим он применил дезиллюминационное заклинание, полета, усиления и устранения запаха. Тем временем Дамблдор, собиравшийся объявить о начале ужина в большом зале, изменился в лице, услышав крик Джерри. «Приостановите ужин, старосты отвечают за поддержание порядка, профессора пойдут за мной. Гарри, я здесь не для того, чтобы убить Гарри». Сириус замер, услышав слова Джерри, и только хотел что-то объяснить, как двери в большой зал распахнулись и оттуда вышел Дамблдор. Он поспешно превратился в большую черную собаку и бросился к выходу. «Куда бежишь?» Увидев Дамблдора и остальных, Джерри немедленно использовал вторую стадию полета, раскрыл пару белых крыльев и быстро полетел за Сириусом. Увидев, как у Джерри внезапно выросла пара крыльев, все профессора, включая Дамблдора, замерли, что удивило их больше, чем превращение Сириуса в большую черную собаку. Анимагов они видели, а вот людей с крыльями, способных летать, про такое они даже не слышали. «Джерри, это опасно, не гонись за ним!» Снег первым среагировал и закричал, чтобы остановить Джерри, одновременно применяя заклинание полета, чтобы погнаться за ним. «Оставайтесь здесь и защищайте учеников, а я пойду за ними», — бросил Дамблдор и тоже взлетел. Внутри замка нельзя было трансгрессировать, поэтому кроме Дамблдора и Снега, умеющих летать, остальные волшебники не могли догнать большого черного пса и крылатого Джерри. «Почти поймал». Видя, что представление почти закончено, Джерри ускорился и приземлился прямо перед Сириусом, который бежал к проходу к гремучей иве, затем поднял руку и призвал Патронуса. Появился великан, и неважно, использовал ли Сириус заклинание или атаковал зубами и когтями, он не мог сравниться с Патронусом. Поэтому, когда Дамблдор и Снег поспешили подлететь к нему, Сириус уже лежал на земле без сознания. «Джерри, ты не ранен?» Снег сначала осмотрел Джерри и, поняв, что тот в порядке, с усмешкой посмотрел на Сириуса. «Блэк, не ожидал увидеть тебя сегодня». Вспомнив, что в школе они с Джеймсом часто дразнили его, а теперь Сириуса легко побил его любимый ученик, Снег пребывал в хорошем настроении. Примечание. Репарифорга, англ. Репарифорге – заклинание, которое придает объекту, подвергнутому неполной трансфигурации, первоначальный вид. Ответственный волшебник должен знать данные чары, ведь оставлять голову кролика на подставке для ног опасно. Автор написал именно его, но на английском вики упоминается, что произношение заклинания, превращающего анимага обратно в человека, неизвестно. Глава 327. Гений. Гений. Хогвартс, восьмой этаж, кабинет директора. «Мистер Кармен, не могли бы вы объяснить нам, что происходит?» Дамблдор смотрел на Джерри взглядом, в котором было три части доброты, три любопытства, три задумчивости и одна часть серьезности. Для Джерри это выглядело как более сложное выражение лица. У четырех деканов, Снигга, МакГонагалл, Флитвика и Стебль, стоявших в стороне, тоже были любопытные взгляды. Джерри слабо улыбнулся, сохраняя свойственную слизеринцу элегантность, и без колебаний произнес заготовленные заранее слова. «Начнем с того, что, когда я вернулся в замок из Хагсмида и подошел ко входу в большой зал, у меня внезапно возникла новая идея относительно магии полета, над которой я работал в последнее время. Так что я поспешил вернуться в гостиную, чтобы записать ее. Когда я закончил, ужин в честь Хэллоуина уже начался, и я поспешил в большой зал. Тогда я столкнулся с большим черным псом, которым оказался Сириус Блэк. Как вы узнали, что черная собака – это Сириус?» – удивленно спросил профессор Флитвик. «В мире было всего 7 зарегистрированных анимагов, и Сириус не входил в их число». Джерри сделал небольшую паузу, затем взглянул на профессора МакГонагалла с оттенком уважения, после чего невозмутимо продолжил. «Это благодаря профессору МакГонагаллу. На уроках профессор рассказывала нам об анимаге, и меня она очень заинтересовала, поэтому я нашел время, чтобы изучить эту магию. Увидев черную собаку, я заметил, что ее глаза, движения и манера поведения очень похожи на человеческие. Учитывая, что у нас в школе нет студентов с собаками, а также инцидент с Сириусом, который в последнее время наделал много шума, я сделал предположение. Попытавшись применить к черной собаке Репарифорга, она действительно вернулась в человеческий облик, превратившись в Сириуса Блэка. Да, мистер Кармен специально обратился ко мне за советом по трансфигурации после урока, и я даже порекомендовала ему несколько книг, но не ожидала, что он так быстро выучит заклинание восстановления. Профессор МакГонагалл удовлетворенно кивнула, явно очень высоко оценив такое отношение к учебе и способности Джерри к обучению. Очень хорошо, храбрость, отличная учеба, поимка Сириуса Блэка. Что и ожидаешь от студента Слизерина. 100 очков Слизерину. Снег выдавил на редкость счастливую улыбку и, не раздумывая, дал Джерри много баллов. И деканы остальных трех факультетов не высказали никаких возражений по этому поводу. Ведь они тоже считали, что сегодняшнее выступление Джерри достойно этого. Мистер Кармен, ваше сегодняшнее выступление просто великолепно. Могу я спросить, только что я видел, как у вас выросли крылья, это потому, что в вашем теле особое родословное. Одобрив решение Снегга, Дамблдор снова посмотрел на Джерри, и четыре декана одновременно навострили уши. Джерри почесал голову в притворном смущении. Это не родословное, а магия. Как я уже говорил, в последнее время я изучал магию воздуха, например, левитационные чары, заклинания полета на метле и другие заклинания, которым меня научил профессор Снег, а также заклинания, которые я видел в библиотечных книгах. Мне всегда казалось, что магия воздуха – это интересный вид магии, и что ее можно развивать. Во время летних каникул я отправился в Грецию, и благодаря некоторому вдохновению, я наконец-то создал новое заклинание полета. Это новая магия, которая может использовать магию воздуха в сочетании с крыльями. Новая магия полета не только быстрее, но и стабильнее. А еще я создал несколько новых атакующих и защитных заклинаний, связанных с магией воздуха. Высказав все это, он достал из сумки толстую книгу, положил ее на стол Дамблдора и продолжил. «Здесь записаны мои исследования по магии воздуха и новой технике полета. Я намерен написать их в книгу, название которой будет «Теория магии воздуха и магии полета». Выслушав серию профессиональных и подробных ответов Джерри, Дамблдор и четыре декана были ошеломлены. Сначала они подумали, что пара крыльев Джерри связана с его родословной. Волшебники не так уж редко имеют родословную таких волшебных существ, как тролли, великаны, вейлы и оборотни. Возможно, в Джерри текла кровь какой-то волшебной птицы, поэтому он мог отращивать и убирать крылья. Но, что неожиданно, это оказался новый вид магии. Волшебники, способные создавать новые заклинания, были очень хороши, а волшебники, способные создавать новую магию еще в школе, были одаренными, как Волан-де-Морт и Снег. А чтобы додуматься до исследования непопулярного направления и разработать новую магию во время учебы, это уже нельзя назвать гениальностью. Взяв в руки записи Джерри, Дамблдор быстро пролистал их и вскоре убедился, что сказанное Джерри – не хвастовство, а чистая правда. Некоторые из причудливых магических теорий никогда не встречались даже ему, самому знающему и умному волшебнику этого века, а в теориях о новом заклинании полета он увидел много знакомых магических знаний. Возможно, стоящий перед ним третий курсник действительно станет волшебником, способным положить начало целой эпохе, как он, Гриндевальд и Волан-де-Морт. «Мистер Кармен, вы очень впечатляющий гений». Услышав слова Дамблдора, закрывшего записи Джерри, деканы также начали рассказывать то, как Джерри обычно ведет себя на уроках, утверждая, что юноша часто задает вопросы и выступает на уроках. Больше всех говорил Снег, поскольку помимо основных занятий он часто давал Джерри небольшие частные уроки. Естественно, он знал больше об обычном поведении Джерри. В общем, после некоторого обсуждения они поняли, что такое выступление Джерри не так уж странно. Некоторые обычные вещи уже отражали талант и необычность Джерри. Шух, в этот момент из камина в кабинете директора школы вырвалось пламя, и из него вышел полный невысокий старик в длинной полосатой мантии. Вместе с ним вышли ведьма средних лет со светлыми волосами и аккуратным макияжем и высокий волшебник с фотоаппаратом. «О, директор Дамблдор, спасибо вам огромное за помощь в поимке Сириуса Блэка. У меня голова разрывалась из-за него все это время». Примечание. Вейла Англ. Вейла, существо, в спокойном состоянии похожее на прекрасную обворожительную женщину. Голос, пластика движений, взгляд Вейлы заставляют окружающих смотреть только на нее, будто на величайшее чудо. Редкий мужчина способен противостоять магии Вейлы, особенно если она захочет, шутки ради, покорить его сердце. Но вот разгневанная Вейла выглядит совершенно иначе. Лицо ее вытягивается в остроклювую злобную птичью голову, а из плеч вырастают чешуйчатые крылья. К тому же в этом состоянии Вейла может и зашвырнуть в обидчика горстью магического огня. Волосы Вейлы можно использовать как сердцевину для волшебных палочек, одно это говорит о том, насколько магически сильны Вейлы, но мастер Ливандер говорит, что палочки с волосом Вейлы внутри получаются очень уж темпераментные. Палочка Флёр де Лакур содержит волос с головы ее бабушки Вейлы. Вейлы имеют сходство и с оборотнями, превращение только в птицу, как оборотни превращаются только в волка, и с анимагами, превращение по собственному желанию, а не в определенные дни лунного цикла, неотвратимо, как оборотни. Они с рождения владеют приемами своеобразного гипноза, привороту с помощью взгляда и голоса. Именно поэтому Вейлы редко имеют врагов, им проще очаровать человека, чем вступать с ним в войну. Глава 328. Странное интервью. Странное интервью. Невысокий, полный мужчина вышел из камина, отряхнулся себя от пыли и тут же подошел к Дамблдору с широкой улыбкой на лице и обнял. Дамблдор, похоже, ожидал его появления и не выказал удивления, а улыбнулся, указал на Джерри, стоящего рядом с его столом, и пояснил. «Вы должны поблагодарить мистера Джерри Кармина. Именно он обнаружил Сириуса Блэка и поймал его. Мы лишь передали преступникам-ракоборцам». «Джерри Кармен?» Старик посмотрел на Джерри с некоторым удивлением, а затем, словно что-то вспомнив, тут же улыбнулся. «О, я знаю, мистер Кармен, талантливый ловец нашей сборной Англии по квиддичу. Не ожидал, что он не только хорош в квиддиче, но и настолько одарен в магии. На самом деле, это случилось потому, что вы, министр, организовали патрули дементоров и мракоборцев. Сириусу Блэку некуда было бежать, так что у меня появился шанс поймать его по счастливой случайности. Вы, министр, не менее ответственны за это». Джерри знал, что старик, нынешний министр магии Великобритании Корнелиус Фадж, поэтому намеренно похвалил его. Глаза Фаджа мгновенно загорелись, и он снова посмотрел на Джерри с благодарностью. «В будущем мистер Кармен определенно станет опорой мира волшебников. Позволить Сириусу Блэку, опасному пожирателю смерти, проникнуть в школу под охраной мракоборцев и дементоров – это серьезная небрежность со стороны Министерства магии. Но по словам Джерри, Министерство магии выступило достойно. Фадж высоко оценил этого молодого волшебника. «Министр, для чего вы пришли так поздно?» – перешел к делу Дамблдор. Фадж тоже не стал томить, пояснив свои намерения. «Директор Дамблдор, как вы знаете, из-за Сириуса Блэка весь мир волшебников был взбудоражен. Международная конфедерация магов также привлекла меня к ответственности. Теперь, когда Сириус Блэк пойман, необходимо сделать огласку, чтобы успокоить людей. Поэтому я привел Риту Скитер, репортера из Ежедневного Пророка. Фадж намеревался сделать так, чтобы завтра утром все волшебники узнали о поимке Сириуса из газеты, и, таким образом, буря утихнет. Действительно, мир волшебников нужно успокоить, поэтому пусть мисс Скитер возьмет интервью у мистера Кармина, который лучше всех знает об обнаружении и поимке Сириуса. Дамблдор кивнул, затем улыбнулся и подозвал к себе Джерри. «Мистер Кармен, это займет часть вашего вечера, с удовольствием». Джерри подошел к Рите Скитер и наблюдал, как ее глаза слегка прищурились, а улыбка намекала, что у нее в голове что-то назревает. Изначально это интервью по поводу поимки Сириуса Блэка было большой переломной точкой, но теперь выяснилось, что обнаружил и поймал Сириуса не профессор или директор Хогвартса, а ученик третьего курса. Это, безусловно, стало еще одним большим событием, которое привлечет внимание. К тому же этот третьекурсник был не простым, а талантливым ловцом сборной Англии по квиддичу, который много раз приводил свою команду к победе. Рита уже представляла, какой большой куш сорвет завтрашняя утренняя газета. Возможно, ей даже удастся несколько преувеличить историю, наполнить ее более привлекательным содержанием. Например, добавить немного о сложной школьной личной жизни третьекурсника и так далее. В этом случае газета завтра утром будет распродана. «Мистер Кармен, пожалуйста, Пройдите со мной, я хочу провести с вами отдельное интервью». Рита с восторженным лицом потянула Джерри за собой и направилась к месту в углу кабинета директора, а фотограф следовал за ней с камерой. Интервью определенно не могло проходить в присутствии директора и министра, иначе некоторые щекотливые вопросы не удастся обсудить. И Джерри послушно последовал за Ритой, заняв место в углу. «Мистер Кармен, не могли бы вы рассказать нам о том, как вы нашли и поймали Сириуса Блэка?» Рита достала из крокодиловой сумочки, которую носила с собой, блокнот для записи и длинное, ярко-зеленое перо и начало интервью. «Конечно, без проблем». Джерри повторил все, что только что говорил Дамблдору и остальным. «Что, ваш патронус, великан, и вы создаете новую магию полета, и собираетесь написать книгу о магии воздуха и магии полета?» Благодаря беседе с Джерри Рита Скитер быстро поняла, что такое настоящая гениальность. Однако, несмотря на это, в записях в блокноте было много личной информации, которая показалась ей более взрывоопасной и привлекающей внимание. Например, в рассказ о том, что патронус Джерри были великаном, она добавила абзац, как юноша вызвал великана, потому что влюбился в молодую великаншу во время путешествия по Греции. В записях о магии полета не упоминалось, что Джерри учился у профессоров и активно изучал различные книги, прежде чем в конце концов создал новое заклинание полета и различные заклинания магии воздуха. Дело в том, что у сироты Джерри была подружка по играм, но с проклятой кровью. Эта девочка не избежала своей участи, превратилась в крылатого коня и улетела, поэтому Джерри создал заклинание полета с белыми крыльями из-за тоски по ней. Даже книга, которую он собирался написать, «Теория магии воздуха и магии полета», тоже посвящена девочке с проклятой кровью, превратившейся в крылатого коня. А как Джерри узнал о Сириусе Блэке? Пока в Хогвартсе проходил ужин в честь Хэллоуина, Джерри был на свидании с молодой девушкой в роще за пределами замка, и они случайно столкнулись с Сириусом, который пытался пробраться в замок, чтобы отомстить Гарри Поттеру. Сириус похитил девушку, и мистер Джерри Кармен, чтобы спасти ее, применил созданное им заклинание полета и выученное за лето заклинание Патронуса. В жестокой магической схватке он одним махом победил ужасного пожирателя смерти и сумел спасти свою подружку. Наконец, когда интервью подошло к концу, Рита уже придумала название для завтрашнего заголовка новостей: «Сириус Блэк арестован, Джерри Кармен, распутный малый или гений». Что ж, на этом сегодняшнее интервью закончено. Спасибо, мистер Кармен, за сотрудничество. Рита Скитер с волнением закрыла блокнот, намереваясь закончить интервью и поспешить обратно, чтобы набросать придуманную историю. Но Джерри, сидящий напротив нее, поманил блокнот пальцем и, используя магию управления сознанием, перенес его в свою руку, а затем быстро просканировал содержимое. «Позвольте спросить, мисс Скитер, вы пишете новости или придумываете истории?» Прочитав новостные заметки Риты, Джерри почувствовал, как на его лбу проступили вены. Примечание. Международная конфедерация магов, Англ. International Confederation of Wizards, является волшебным аналогом АН. Или, точнее, возникшая в середине ХХ века Организация Объединенных Наций стала магловским аналогом конфедерации магов, которой к тому моменту было около 250 лет. Каждую страну на конфедерации представляет небольшая делегация. Члены делегаций, видимо, не пользуются равными правами. У каждой делегации есть глава, иначе невозможен был бы саммит, встреча на высшем уровне, конфедерации. А такой саммит прошел в 1692 году и нашел решение проблемы сокрытия существования магических существ от маглов. Британские участники конфедерации, вероятно, выбираются министром магии Великобритании. Вполне возможно, что выбирают участников путем голосования внутри министерства или Визингомата. Конфедерацию возглавляет президент, Англ, Суприме Мугвумб. Первым известным президентом был Пьер Бонаккорт, но его назначение было оспорено колдунами из Лихтенштейна в связи с его мнением о прекращении охоты на троллей. Вероятно, президент избирается из глав делегаций. Тогда понятно, как волшебники-представители Великобритании в 1995 году отстранили от должности президента конфедерации Альбуса Дамблдора. Они всего лишь проголосовали против него, выведя старого мага из состава английской делегации. Рита Скитер, Англ. Рита Скитер, специальный корреспондент ежедневного пророка, присланная в Хогвартс освещать турнир трех волшебников, является незарегистрированным анимагом, она может превращаться в жука, что помогает ей добывать скрытую информацию. Пользуется прытко пишущим пером. Вполне возможно, что Рита обучалась в Хогвартсе. Если это так, то этим можно объяснить ее постоянные нападки на Альбуса Дамблдора и желание опорочить каждого директора Хогвартса, о котором пишет. Рита не прощает даже дружелюбной критики. Впрочем, Скитер могла заиметь зуб на профессора Дамблдора и в другое время и по другому поводу. Глава 329. Угроза и награда. Угроза и награда. Рита Скитер – самый известный специальный корреспондент ежедневного пророка, потому что она всегда могла найти очень ценные новости, и написанное ею часто становилось предметом больших продаж. Но Джерри знал, что только четверть новостей, написанных этой женщиной, была правдой, а остальные три четверти она выдумывала, чтобы привлечь к себе внимание. Поэтому, когда Фадж произнес имя журналистки, он уже был настороже. Факты оказались совсем не такими, как он ожидал. Рита действительно сфабриковала о нем целую серию сплетен и создала трех подружек. И они были не совсем обычными людьми. Великанша, которую он встретил случайно, подруга детства с проклятой кровью, и ученица Хогвартса. Если завтрашняя газета действительно выпустит подобную статью, это будет взрывная новость. Кто не любит читать сплетни, особенно сплетни о гениальных и известных людях, тогда его личность, которую он с таким трудом создавал, будет разрушена. Ему нужно было изображать талантливого человека, способного стать великим волшебником, как Дамблдор, а не блудного гения с уникальными вкусами. «Мистер Кармен, пожалуйста, верните мне блокнот, вы не имеете права забирать его». Увидев, как Джерри забирает блокнот с помощью магии, Рита изменилась в лице, и ее отношение сразу испортилось. «А вы не имеете права придумывать такие истории, верно?» Ухмыльнулся Джерри и не стал возвращать блокнот. Рита Скитер прищурилась. «Придумывать – это факты, которые вы лично рассказали в интервью только что, и они появятся в газете завтра. Неважно, можете забрать блокнот, я все равно держу их в голове. И вы не бойтесь, что я прямо сейчас расскажу об этом министру Фаджу и директору Дамблдору». Джерри указал на Дамблдора, Фаджа и профессоров, которые болтали за столом. Скитер прикрыла рот рукой и рассмеялась. «Мистер Кармен, кажется, вы еще слишком молоды. Даже если вы им скажете, об этом завтра напишут в газетах. Пока я не нарушила никаких законов, даже они не смогут мне ничего сделать. Все, что ее волновало, это то, что новость достаточно взрывоопасна и принесет ей много галлеонов. Все остальное не имело значения. Она прославилась благодаря книге Арманда Диппит «Идеал или идиот» о бывшем директоре Хогвартса. Кроме того, она не написала сатирическую статью о слабой охране Министерства магии, которая позволила Сириусу Блэку сбежать из тюрьмы некоторое время назад. Так что она не боялась угрозы Джерри. Джерри не смутился, а сделал два шага вперед и вложил дневник в руки Риты Скитер, затем наклонился и прошептал ей на ухо. «Я имел в виду про ваше анимагическое превращение в жука и подслушивание сплетен. Похоже, что вы не зарегистрированы в Министерстве магии. Так что, если я обнародую это дело, угадайте, будете ли вы арестованы, и сможете ли продолжать работать в газете?» Сказав это, Джерри сделал элегантный шаг в ту сторону, где находились Фадж и Дамблдор. У Риты, напротив, уменьшились зрачки, и она тут же схватила Джерри за руку, затем улыбнулась, повернувшись на 180 градусов, и сказала: «Мистер Кармен, не надо, не будьте импульсивны, нам нужно кое-что обсудить. Что, по вашему мнению, нужно изменить в завтрашней статье? Вы можете предлагать, и я немедленно изменю ее, пока вы не будете довольны». Рита не знала, откуда Джерри известен ее секрет, но понимала, что если его обнародуют, то ее карьера может закончиться. Ей придется столкнуться с обвинением от Министерства магии. Она могла отличить хорошее от плохо. Важнее было спасти свою карьеру. На этот раз новости и так взрывоопасны, даже без приукрашивания. Джерри улыбнулся и похлопал Риту Скитер по плечу. «Пока вы пишете правдиво, я не буду болтать лишнего». Сказав это, Джерри убрал руку и вернулся к столу, встав рядом со Снеггом. А Фадж, увидев подошедшего Джерри, полушутя полусерьезно сказал: «О, похоже, интервью наконец-то закончилось, и я могу отправиться домой поспать». «Да, мистер Кармен рассказал обо всем, что произошло. Утром все узнают об аресте Сириуса Блэка, так что мы можем возвращаться». Рита поспешила к своему фотографу, сильно опасаясь, что Джерри скажет что-нибудь против нее. А Джерри лишь улыбнулся. Пока Рита Скитер не будет выдумывать, он не станет ничего раскрывать. В конце концов, не так-то просто будет объяснить, откуда он знает ее секрет. Однако если другая сторона действительно напортачит, он даже не станет идти в Министерство магии, чтобы что-то раскрыть, а просто отправит Риту к Мерлину. У него было слишком много способов убить цель так, чтобы Министерство магии об этом не узнало. «Профессор Снег, а что насчет награды?» Джерри коснулся рукой профессора, шепотом упомянув о деньгах, так как троица пошла к камину. Снег, хорошо знавший Джерри, сразу понял смысл и, откашлившись, спросил у Фаджа, который как раз собирался зайти в камин. «Господин министр, как обещало Министерство магии, Джерри должен получить награду в размере 10 000 золотых галеонов. Когда она будет выплачена?» Невысокое и полное тело Фаджа вздрогнуло, затем с несколько скованным выражением лица он повернул голову и улыбнулся. «Ах да, я чуть не забыл об этом. Завтра Министерство магии пришлет кого-нибудь в Гринготтс, чтобы поместить деньги в хранилище мистера Кармина. Он не то чтобы забыл, просто ему хотелось проверить, сможет ли он избежать этого, ведь 10 000 галеонов – не такая уж маленькая сумма. Но не вышло. Тогда спасибо вам, министр. Вы же знаете, что Джерри сирота, эта награда для него очень важна». Снег был, как всегда, бесстрастен, но все же объяснил за Джерри. А Джерри стоял рядом с ним и молча кивал своему декану в знак одобрения. «Если бы он не был ловцом сборной Англии по квиддичу, я бы вам поверил». Фадж внутренне поморщился от этих слов, но внешне был очень щедр в своем ответе. «Это то, что мистер Кармен заслужил. Министерство магии всегда верно своему слову, и 10 000 галеонов – это ничто». Сказав это, он схватил летучий порох и исчез в пламени. Увидев, что все трое ушли, Снег посмотрел на Джерри. «Ладно, Джерри, уже поздно, иди отдохни. Спасибо, профессор». Джерри улыбнулся, поблагодарил Дамблдора и других профессоров и покинул кабинет директора. За несколько часов он заработал 10 000 галеонов, а последующее поступление в продажу его книги по магии принесет на его счет еще одну крупную сумму. По расчетам, ему в ближайшее время не придется беспокоиться о деньгах. Глава 330. Джерри передает учение. Джерри передает учение. Тем временем в Азкабане, расположенном на изолированном острове в Северном море, два мракоборца затолкали растрепанного Сириуса в тяжелых кандалах в особенно большую камеру, а в камере его ждали целых 6 дементоров. «Блэк, из-за тебя Министерство магии в этот раз было сильно занято. Министр лично распорядился специально приставить к тебе 6 дементоров, чтобы они следили за тем, что ты не сможешь сбежать». Сказав это, два знаменитых мракоборца закрыли железную дверь и ушли подальше от выделенной специально для Сириуса Блэка камеры. Даже мракоборцы не желали проводить лишнего времени с дементорами. Сириус же безмолвно лежал на земле, смирившись со своей участью, и спокойно ждал нападения дементоров. Ведь он знал, что после того, как у него забрали палочку и заключили в эти кандалы, специально зачарованные, у него больше не будет возможности превратиться в большую черную собаку и сбежать из Азкабана, как он уже делал раньше. Он никак не думал, что убежав от стольких мракоборцев и дементоров, чтобы убить врага собственными руками, его вырубит ученик 3-го курса. Неужели ученики настолько сильны? Однако, подождав некоторое время, он понял, что дементоры на него так и не напали, поэтому он сел и посмотрел в их сторону. Что это такое? Буллинг. Никогда не видел, чтобы дементоры вели себя так. В этот момент 5 дементоров избивали одного. Эти 5, не считая бедного одиночки, на удивление не имели ни малейшего намерения подойти к нему и высосать радость. На самом деле, чтобы выследить Сириуса, Министерство магии вывело почти всех дементоров из Азкабана, лишь несколько остались в тюрьме на охране заключенных. А те дементоры, которых Министерство магии отправило наружу, принадлежали теперь Джерри. Так что среди дементоров, охраняющих Сириуса, 5 из 6 контролировались им. Джерри отдал им приказ с помощью контрактной магии защищать Сириуса. Через месяц после того, как Джерри захватил Сириуса, в библиотеке, Джерри отложил книгу о маховиках времени, посмотрел на осунувшееся лицо Гермионы и спросил, почему бы тебе не использовать маховик, чтобы выделить время специально для отдыха, иначе твой организм точно не выдержит, если будешь продолжать в том же духе. Я попыталась, но такое ощущение, что разум и тело не могут полностью восстановиться. Может быть, после следующей недели, когда начнутся каникулы, Отдых без использования маховика времени поможет немного. Гермиона отложила перо и подняла на него слегка покрасневшие глаза. «Это из-за разницы во времени?» Услышав ответ Гермионы, Джерри задумался. Хотя количество использований маховика времени не ограничивалось, существовало ограничение по времени. Самое большее – 5 часов. Поэтому, несмотря на то, что с помощью преобразователя времени можно специально выделить время для отдыха, восстановить силы полностью было физически невозможно. Люди привыкли работать днем и отдыхать ночью, но если не учитывать день и ночь и просто работать 5 часов, потом отдыхать 5 часов, потом работать еще 5, потом отдыхать, то получится своеобразный цикл. Даже если перерывы составят гораздо больше 8 часов, человек будет чувствовать себя таким же уставшим, потому что организм не приемлет такой схемы. К тому же нужно учитывать, что нельзя сталкиваться с самим собой, а также позволять людям узнать, что ты не один, а еще десяток курсов и куча домашних заданий. Иногда не тело, а ум и дух не могли получить передышку. И, наконец, еще нужно было учитывать, что Гермиона – девушка, а в ее возрасте начинаются физиологические перемены, которые часто доставляли неудобства. Отсюда и нынешняя ситуация. Джерри же был совсем другим. Он возвращал силу своему телу и разуму, просто уделяя определенное время медитации каждый день благодаря технике вечной жизни, и не сталкивался с теми же проблемами, что и Гермиона. «Гермиона, пойдем со мной, я смогу тебе помочь». Подумав немного, Джерри поставил книгу обратно на полку, потянул за собой немного растерявшуюся Гермиону и покинул библиотеку. Группа юных учениц, находившихся в библиотеке, с сожалением и неохотой провожала его взглядами. Когда месяц назад сова доставила ежедневный пророк, все юные волшебники Хогвартса узнали о том, как Джерри обнаружил и поймал Сириуса Блэка. Также было известно, что Джерри самостоятельно создал новую магию полета. Это также привело к тому, что Джерри стал идолом почти всех юных волшебников школы, как парней, так и девушек. Даже во внешнем мире его репутация теперь превосходила репутацию многих более известных волшебников. Гениальный ловец, поймавший Сириуса Блэка, создавший новую магию, все эти деяния вместе привели к тому, что популярность Джерри вышла далеко за пределы привычного круга. Ходили даже слухи, что министерство готовится наградить Джерри орденом Мерлина третьей степени в качестве поощрения. Если слухи окажутся правдой, Джерри Кармен станет первым студентом в истории Хогвартса, получившим орден Мерлина третьей степени еще до окончания школы. «Джерри, ты, что ты делаешь? Не слишком ли рано?» В заброшенной классной комнате на четвертом этаже замка Гермиона наблюдала за тем, как Джерри закрывает за собой дверь, и покраснела, опустив голову. Закрыв дверь запирающим заклинанием, а затем наложив звукоизолирующее заклинание, Джерри повернул голову и посмотрел на Гермиону с некоторым замешательством. «Что, Гермиона, что ты только что сказала? Я не расслышал?» «Нет, ничего страшного, все в порядке», — Гермиона быстро махнула рукой, ее лицо стало еще краснее. И в этот момент Джерри понял, уголок его рта дернулся. Он привел Гермиону за собой, специально заперев дверь и использовав звукоизолирующее заклинание не для того, чтобы похулиганить. Он видел, что тело Гермионы перегружено из-за маховика времени, и планировал передать ей технику вечной жизни. В организме волшебников заложена магическая кровь, которая сама по себе постепенно развивается по мере взросления, пока волшебник полностью не вырастет. Поэтому каждый волшебник в этом мире может медитировать и тренировать по технике вечной жизни. И вероятность прорваться через границы, чтобы обрести вечную жизнь, у них выше, чем у обычных людей. Гермиона, как волшебница, имела большой потенциал. Гермиона, слушай внимательно. Сейчас я научу тебя очень важной магии, она поможет тебе быстро восстановить тело и дух, а также увеличит твою магическую силу. Однако ты должна пообещать, что не обучишь этой магии никого без моего согласия. Хорошо, сказал с серьезным лицом Джерри, положив обе руки на плечи Гермионы. Азкабан, ангел. Азкабан, тюрьма для нарушивших законы магического мира волшебников, охраняемая дементорами. Волшебники, нарушающие законы магического сообщества Великобритании, отбывают в ней заключение. Не вполне ясно, есть ли там преступники из других стран, но такой вариант представляется вполне вероятным. Самые известные стражи тюрьмы – дементоры, подчиняющиеся Министерству магии. Вероятнее всего, имеется и другая стража,